Потом спустился вниз и вышел в холл. Я засунул фотографии далеко во внутренний карман, когда услышал сзади голос. «Отдайте их мне, Крейн!» Вздрогнув, я повернулся назад. Сзади стоял Виз Джексон с неизменной волчьей улыбкой на губах. Он протянул свою руку. «Я представляю миссис Эссекс. Она попросила забрать фото у вас. Она получит их, но от меня». «Она предполагала такой ответ с вашей стороны. Он протянул мне листок бумаги. Это записка». Его глаза с презрением сверлили меня. «Она не хочет вас больше видеть». Я взял записку. «Джеку Крейну, передайте шантажирующие фотографии мистеру Джексону. С этого момента вы больше не состоите на службе в фирме Эссекс. Лейн Эссекс». Я посмотрел на подпись, а потом на Джексона. «Значит, она все рассказала ему». «Конечно. Никто еще не пытался шантажировать людей Эссекса и никогда не будет пытаться. Отдайте мне фото». И я отдал их ему. «Благодарю вас. Сейчас, Крейн, давайте присядем на несколько минут. Мы сейчас будем свидетелями этой печальной маленькой драмы. Это заинтересует вас». Он взял меня за руку и подвел к двум креслам, стоящим напротив лифта. Он присел в кресло, вынул фото, посмотрел их и спрятал обратно. Я тоже присел. «С этого дня вы больше не состоите на службе в фирме Эссекс». «Конечно, я ожидал этого, но удар все же был болезненный». «Вы должны немедленно покинуть Парадис-Сити», — сказал Джексон. «И лучше никогда не возвращайтесь. Вам, считайте, еще повезло. Когда обсуждалось ваше положение, мистер Эссекс принял во внимание, что вы спасли жизнь миссис Эссекс. Я думаю, вы будете достаточно умны, чтобы держать язык за зубами. Могу сообщить вам, что мы вернули деньги страховой компании за самолет, и, сделав это, мы нейтрализовали всяческий шантаж в дальнейшем. Так что другие фото ничего не значат». «Но они улизнут с деньгами», — сказал я. «Думаете, разумно отпускать их?» Он улыбнулся, став еще более похожим на акулу. «Никто не улизнет с тем, что принадлежит мистеру Эссексу. Вот взгляните, Крейн, это вас заинтересует». Дверь одного из лифтов открылась, и Пэм в сопровождении Алестрии вышла в холл. За ними вышли два крепких мужчины, весь вид которых выдавал в них полицейских. Лицо Алестрии было бледно. Пэм, казалось, была близка к обмороку. Их провели через холл к автомобилю. Из другого лифта вышел подобный мужчина, неся те чемоданы, которые я видел в их номере. Он поставил их и подошел к Джексону. Толстый конверт с акциями упал на колени Джексону. «Без шума», — сказал он, и, подхватив чемоданы, вышел на улицу. Как только он сел, машина рванулась с места. «Ну вот, теперь вы видите, как мы организовываем дела», — высокомерно заметил Джексон. «Эти трое — бывшие офицеры полиции. Они доставят этих красавчиков на самолете в Мериду, а там их уже ждут с распростертыми объятиями. Мне не надо уточнять, что мистер Арсока уже предупрежден. Алестрия по глупости взял деньги, принадлежащие партии мистера Арсока. Они уже определят, как разделаться с ним и с этой женщиной. Он, наверное, воображает, что его забрала полиция. Каждое слово ваших переговоров было записано на магнитофон, и они прокрутили эту ленту перед ними. Он думает, что его ждет наказание за шантаж. И пока он не попадет на борт самолета, он не поймет, что случилось, а тогда будет уже поздно». Он улыбнулся звериным оскалом. «Маленькие, глупые людишки, как и вы, Крейн. Есть старая поговорка. Глина с золотом не могут нестись рядом в потоке, так как глина неизбежно размоется». Он был доволен сам собой. «Вы, возможно, не поняли, но я организовал так, чтобы микрофон был у вас, когда вы встретились в первый раз. Отдайте его мне. Он у вас в правом кармане пиджака». Ошеломленный, я сунул руку в карман и вытащил черный предмет величиной не больше таблетки. И тогда я вспомнил упавшего на меня человека. И отдавая ему микрофон, я спросил: «А что же будет со мной?» «Ничего». Он с трудом поднялся на ноги, презрительно глядя на меня. «Пока ничего», — сказал он и ушел. А я глядел ему вслед. Возможно, он ошибался. Пока меня не забудут. Я так и сидел здесь, думая о своем отце, о маленьком городке и о гараже, который, может быть, еще продается. И опять чувство уверенности вернулось ко мне. Ведь и Генри Форд начинал с малого, не так ли? Читал Валерий Стельмащук. 2015 год.